Брайан Ламли. Поцелуй Буг Шаша. Часть первая. «И вы дали ему уйти?» – недоверчиво переспросил Томас Милрайт, услышав вымученное признание Рэя Натола. Алан Барт, который был чуть моложе Натола, быстро кивнул, вздрогнув от страха, несмотря на тепло лондонской квартиры. «Да, сэр», – выпалил он, – «но мы не специально, вы должны нас понять. Господи, этого никогда бы не случилось, если бы мы знали, что делаем, но...» «Боже мой, Алан, да ты чушь несешь!» – невольно оборвал Барта Натол, нервно окидывая взглядом квартиру, хотя голос его звучал вполне уверенно. «Мистер Милрайт наверняка прекрасно понимает все, что мы рассказали. Вовсе незачем оправдываться». Циничный друг Алана Барта уже успел несколько прийти в себя. Он куда легче, чем его младший товарищ, воспринимал весь ужас происшедшего после ряда событий, кульминация которых случилась 3 дня назад, когда оба они, пусть и невольно, действительно вызвали демона или демоническое орудие из безымянной бездны в мир людей. «Да, я прекрасно понимаю, что вы мне рассказали», — ответил мрачный темноглазый ученый-оккультист. «Хотя, должен признаться, мне довольно трудно поверить, что парочка любителей, возясь со странной эзотерической граммофонной записью и некими заклинаниями из старой экстравагантной книги, действительно сумела вызвать подобное существо», — закончил за него Натол. «Если коротко, то да, именно так». Оккультист нисколько не сомневался. «Заметьте, я вполне могу понять, каким образом вы сумели себя в этом убедить. Сам гипноз – основа многих так называемых случаев одержимости демонами». «Мы предвидели, что вы скажете что-то в этом роде», – сказал Натол. «Но мы очень легко можем доказать истинность нашего рассказа». Голос его внезапно дрогнул. Он явно с трудом держал себя в руках. «Однако это не слишком приятно». «Это ужасно, ужасно!» – подскочил Барт. Его обычно землистое лицо вдруг стало намного светлее. «Не заставляйте нас это доказывать, мистер Милрайт! Только не это, господи, только не это!» Голос его начал срываться на истерику. «Тебе незачем при этом присутствовать, Алан!» – пожалел его Натол. «Думаю, я смогу выдержать и сам. К тому же это продлится всего секунду. И на самом деле я буду не один, поскольку со мной будет мистер Милрайт». Нахмурившись, Милрайт встал с кушетки, на которой сидел. Он не скрывал своей заинтересованности. «И в чем же заключается это ваше доказательство?» «Мы просто на мгновение выключим свет», — ответил Натол, протягивая руку к выключателю на стене. «Подожди!» — завопил Барт, хватая товарища за руку. «Подожди!» Прохрипел он в ужасе, вытаращив глаза, и повернулся к оккультисту. «У вас в ванной есть свет?» «Конечно», — ответил Милрайт и снова нахмурился. Проводив Барта до двери ванной, он в замешательстве посмотрел вслед молодому человеку, который, весь дрожа, скрылся за ней. Затем послышался щелчок засова изнутри ванной. Неожиданно Милрайт понял, что начинает им верить. 2 ночных посетителя с их арсеналом карманных фонарей и неподдельным страхом темноты на самом деле его не обманывали. Но, вероятно, все было так, как он и думал. Все шансы в пользу самогипноза. Им настолько хотелось, чтобы их эксперимент удался, и они настолько вогнали себя в состояние истерии с помощью музыки и эзотерических заклинаний, что действительно поверили, будто вызвали демона из преисподней. С другой стороны, что ж, Милрайт имел достаточный опыт общения со сверхъестественным. Черная магия, которую он с некоторой долей осторожности практиковал, и разнообразные тщательно отредактированные труды, которые он писал в той же области, весьма облегчили ему жизнь последние 15 лет. Теперь, однако, ему самому предстояло увидеть или, по крайней мере, ощутить доказательства, которые предложили ему молодые люди. Парень по фамилии Натол предупредил его, что доказательство это не будет приятным. Что ж, мало какие магические или некромантические явления бывают приятны. Но, конечно, Натол вряд ли решился бы продемонстрировать это существо, если или чем бы оно ни было, если оно по-настоящему опасно. Они не объяснили в точности, что, по их мнению, они выпустили из адской обители, но, возможно, они этого и не знали. Однако они сказали Милрайту, что знают его как специалиста по подобным вещам и потому обратились к нему за помощью. И теперь оставалось лишь выяснить, что же это такое на самом деле. Милрайт вернулся в свой кабинет, где ждал смуглый молодой человек по фамилии Натол. Он увидел, что его гость весь вспотел от ожидания, хотя продолжал сохранять остатки хладнокровия. «Что ж, мистер Натол», — сказал Милрайт, закрывая за собой дверь кабинета, — «начинайте вашу демонстрацию». Кадык Натола судорожно дернулся. «Мне придется остаться здесь», — пробормотал он, — «рядом с выключателем, чтобы потом включить его снова. А вам следует держать меня за руку, чтобы по-настоящему оценить это существо. Готовы?» Несмотря на немногие оставшиеся сомнения в истинности их рассказа, оккультист, тем не менее, ощутил невидимую энергию, странную силу, собиравшуюся в воздухе. Он уже хотел было прекратить эксперимент. Позднее он пожалел, что этого не сделал. Но вместо этого он лишь кивнул и Натол выключил свет. Алан Барт, сидевший в ярко освещенной ванной, в страхе скорчившись в углу, услышал пронзительный вопль Милрайта, а несколько секунд спустя жуткие ругательства. Он понял, что Рэй провел свою демонстрацию. На подкашивающихся ногах он выбрался из ванны и, пошатываясь, вернулся в кабинет оккультиста. Там он увидел то, что и ожидал увидеть, тот самый ужас, который он испытал уже дважды. Оба, его друг Натол и продолжавший ругаться с вытаращенными глазами оккультист, поспешно срывали с себя одежду. Все это время они лихорадочно терли лица, трясли руками, пытаясь избавиться от липкой прозрачной слизи, покрывавшей их с головы до ног блестящим клейким слоем. Это был змеиный след, оставшийся от черного, заполняющего пространство, того, кто приходит в темноте, того самого существа или силы из внешних измерений, прогнать которое могла лишь непорочность света. Натол, бледный и дрожащий, сидел, завернувшись в полотенце, перед газовым камином, светящиеся поленья в котором выглядели почти настоящими. Он и оккультист приняли душ, чтобы смыть с себя отвратительную скользкую слизь, и теперь Милред сидел и слушал, пока Барт объяснял ему все подробности только что происшедшего. Барт рассказал, как они с Натолом наткнулись на средства, способные вызвать этот студенистый ужас сквозь завесу чужих измерений в их собственный мир. Как они обнаружили, что свет удерживает это создание тьмы на почтительном отдалении, и как потом каждый раз, когда они оказывались в темноте, тварь возвращалась, пытаясь их поглотить. При упоминании об этом все взгляды обратились к густой жидкости, даже сейчас покрывавшей пол вонючими подсыхающими лужами, до которой никто из троих не мог заставить себя дотронуться, чтобы ее убрать. «И у вас действительно есть экземпляр книги безумного Беркли?» — спросил потрясенный оккультист, и серебристые кисти его восточного халата шевельнулись в такт содроганию его тела. «Да, она принадлежала деду Рэя», — кивнул Барт. «Мы принесли ее с собой». Подойдя к висевшему на стене пальто, он дрожащими руками извлек из большого внутреннего кармана переплетенный в кожу томик с железными застежками. Он протянул книгу оккультисту, который открыл ее, несколько секунд изучал содержание, затем решительно захлопнул. «Да, это действительно книга безумного Беркли, и действительно она в лучшем состоянии, чем мой собственный экземпляр. Считается, что старик Беркли объединил в ней все худшее, что только есть в эзотерических книгах, некрономиконе, ктата, квадинген, немецких безымянных культах. И, ради всего святого, я теперь готов в это поверить. Сам я никогда не пользовался этой книгой. Конечно, я знаю, что многое из того, что старик Беркли изложил на бумаге, чертовски опасно. Но это нечто чудовищное». Он немного помолчал, пытаясь унять дрожь в руках. Затем взгляд его стал жестким, и он повернулся к сидевшему у камина Натолу. «Чертов придурок! Ты обрек меня на то же самое жуткое проклятие! Ты понимаешь, что после того, как я однажды встретился с этой тварью, она тоже станет меня посещать?» Натол посмотрел на него, и на его осунувшемся лице вновь промелькнуло знакомое циничное выражение. «Полагаю, так оно и есть», — согласился он и поспешно продолжил. «Но разве вы не понимаете, что иначе и быть не может? Как еще я мог рассчитывать на вашу помощь? Теперь, когда мы с вами в одной лодке, вам придется нам помочь». Если вы сумеете изгнать этот кошмар, то нам ничто больше не будет угрожать. По крайней мере, у вас теперь есть стимул. Ах ты проклятый щенок! Милред в ярости вскочил, но Барт схватил его за рукав. Какой смысл из-за этого ссориться, мистер Милред? Разве вы не видите, что на это просто нет времени? Рано или поздно, если только мы не найдем противоядие, нас одного за другим утащат в темноту. А тогда... Тогда голос Барта зловеще оборвался. «Но я не знаю никакого противоядия, как вы выражаетесь», — резко возразил оккультист. «Тогда стоит начать его искать. И прямо сейчас», — бросил Рейна Толл, нервы которого, наконец, не выдержали. «У вас ведь наверняка есть какие-то мысли насчет того, что это такое. Вы же специалист, в конце концов». «Есть какие-нибудь другие оккультисты, с которыми можно проконсультироваться?» «Да, я знаю в Англии еще троих или четверых со способностями выше среднего», ответил Милред, но, подумав, покачал головой. «Однако связываться с ними бесполезно. Они мне не помогут. Могу сразу же признаться, моя репутация в оккультных кругах не самая лучшая. Боюсь, с точки зрения некоторых моих малодушных современников, я чересчур часто использовал свои познания о темных силах в своих собственных целях. Даже в подобных вопросах существует так называемая этика. Единственные, кого я знаю и кто мог бы помочь, хотя и это сомнительно, тоже, боюсь, пали жертвой некоего зла. Вы слышали о Титусе Кроу и Анри Лоране де Мариньи, да? Так вот, они оба исчезли несколько месяцев назад, когда дом Кроу разрушила страшная гроза. Так что их можно исключить. Нет, если мне и доведется сразиться с этой тварью, то только самому. Но вы двое мне поможете. А теперь нам многое предстоит сделать. Сегодня ночью спать не придется. Впрочем, лично я сомневаюсь, что смогу теперь когда-либо заснуть. Часть вторая. Полночь застала всех троих в ярко освещенной, полной тревоги и напряжения квартире. Прежде чем решить, как действовать дальше, Милред еще раз во всех подробностях выслушал их историю. При упоминании газетной статьи, в которой цитировались слова Милреда и которая вызвала интерес на Толла к джазовой группе «Жареные пауки», оккультист заметил, что в то время его интересовала лишь возможность сделать рекламу своей недавней книге на оккультную тематику. Фактически, он даже не слушал упомянутую грампластинку. Милред пришел к выводу, что двое молодых людей случайно создали идеальные условия, которые привели к вызову демона. Несомненно, когда они закончили читать нараспев заклинания, Натол довел его до логического завершения, а потом появился черный. Не предполагая, что подобное вообще может случиться, Натол не предпринял традиционных мер предосторожности, заключив кошмарное создание в пентаграмму. И это действительно был кошмар. Существо со зловещими глазами, способными видеть в темноте, с губами, с хлюпанием, всасывавшими все вокруг. Они прогнали его, просто включив свет. Если бы они этого не сделали, они вскоре бы утонули в чудовищной слизи, сочившейся из липких пор. Прогнав тварь, они решили, что от нее избавились. Однако позже, тем же вечером после уборки, когда Барт уже собирался возвращаться домой, существо снова напало на него в темноте. Он едва успел добежать назад до дверей Натола, спрятавшись за литым, благословенным светом убежища. И теперь невидимый черный ждал прихода его любимой темноты, чтобы снова вернуться и утопить своих освободителей в омерзительной слизи. Сейчас он ждал еще и Милрайта. Оккультист слишком хорошо понимал, что значит постоянно жить в подобном кошмаре, не зная, когда откажет электричество, в непрерывном страхе потерять сознание и очнуться ночью в темной комнате или, может быть, не очнуться вообще. И потому в полночный час, несмотря на усталость, он терпеливо листал страницы большого старинного эзотерического справочника, надеясь найти хоть какой-то ключ к природе существа, которое его гости вызвали из темных сфер. Натол и Барт занимались тем же самым, но не со столь значительными справочными изданиями. Тишину нарушали лишь сухой шорох переворачиваемых страниц, негромкие ругательства, когда кто-то в очередной раз заходил в тупик, и тиканье настенных часов Милрайта. Задача выглядела невозможной, И тем не менее, к утру, после немалых усилий и тяжких трудов, порожденных мучительным страхом, они многое узнали о кошмаре, который даже сейчас таился в темных местах, нетерпеливо поджидая жертву. Впрочем, то, что они выяснили, лишь усилило их страх. Это создание, существо или сила, было известно еще в первобытные времена древним черным магам и некромантам. Даже из допотопной Атлантиды дошли сведения о ночной твари, черном, заполняющем пространство, букшаше ужасном, демоне, о котором писал сам Эйбен из Мхутхулана. Одно из самых темных созданий преисподней, чей след похож на след чудовищного слизня, которое происходит из самых отдаленных сфер. Собрат Иип Цтла, букшаш, тоже душитель. Его губы сосут и облизывают, и его поцелуй — липкий поцелуй чудовищной смерти. Он поднимает даже мертвых, подчиняя их себе, и, охваченный ужасом, даже изъеденный червями труп спешит на его зов. Так было написано в томе, который столь тщательно изучал Милрайт, скрывая его от взглядов своих двух помощников. А в заметках Октаата Квадингене Фири, хотя Милред предупреждал, что реконструкции и переводы Фири часто превратно или фантастически трактуют оригинальные труды, Барт отыскал следующие загадочные сведения. Дабы ни у одного чересчур опрометчивого или неопытного чародея не возникло искушения вызвать одного из душителей, будь то Тыстл или Букшаш, пусть послужат эти слова предупреждением против подобного легкомыслия, ибо душители – вероломные твари и требуют самого аккуратного обращения и величайшего внимания. И Иб-Тстла можно подчинить себе лишь с помощью сжигающего душу барьера на Ачтита, а Букшаша можно обуздать лишь в пентаграмме силы. И душителей следует как можно раньше отправить назад в их мир, коим есть мир смерти, дабы не обратились они против призвавшего их. Не призывай Букшаша, лишь из простого любопытства, ибо Великий Черный не вернется по собственной воле в свою обитель, но будет всеми способами искать себе жертву, которой часто становится сам чародей, его призвавший. Из этих двоих Букшаш самый злой и коварный, ибо если не будет к его появлению приготовлена жертва, он не вернется, пока не заберет с собой призвавшего его, даже если для этого ему придется ждать 100 лет. Натол внес самый малый вклад в их знания, таящимся во тьме ужасе. Фрагмент, который он нашел, был взят из тяжелого рукописного тома, заглавие которого было тщательно выжжено с корешка каленым железом. И это был всего лишь фрагмент, в котором упоминался заполняющий пространство. Букшаш невыносим. Его губы высасывают все. Он не знает поражения, но в конце концов побеждает свою жертву, даже если ему приходится преследовать ее до самой смерти, чтобы достичь своей цели. И о нем есть загадка, известная моим предкам. Что за зло поднимает мертвецов, ужасом окутанных с ног до головы? Это из Некрономикона. Воскликнул Милрайт, когда ближе к рассвету Натол нашел этот абзац и прочитал его вслух в ярко освещенном кабинете. «Это Альхазрет». Оккультист выхватил книгу из рук Натола, пробежал глазами страницу и недовольно бросил ее на стол. «И больше ничего», — проворчал он. «Но это ключ. Эта книга всего лишь мешанина оккультных верований и легенд. Но, возможно, в некрономиконе безумного араба, из которого наверняка позаимствованы эти строки, найдется больше сведений на эту тему. Попытаться определенно стоит. К счастью, темная сторона моей репутации пока не добралась до руководства Британского музея. Они по праву считают меня авторитетом, настоящим ученым. С их помощью я могу получить доступ к архивам, закрытым для всех остальных. Должен признаться, что отрывки, которые мы нашли, ужасно меня беспокоят. Однако следует помнить, что любое магическое действие таит в себе опасность. Пока что, можно сказать, я избежал правосудия. Надеюсь, что так будет и впредь. Если есть какой-то способ покончить с этим кошмаром, я готов воспользоваться любым шансом, чтобы его найти. Хотя на это может потребоваться время. Один ключ я уже получил. Он постучал ногтем по книге. Если же нет, по крайней мере мы знаем, с чем имеем дело, так что в моем доме всегда будет иметься запас свечей, сухих батарей и электролампочек. Я всегда буду носить с собой, по крайней мере, одну зажигалку и металлический коробок со свежими сухими спичками. Букшаш не застанет меня врасплох, когда наступит тьма. Натол и Барт проспали все утро. Хотя с балкона и в окна квартиры Милрайта лился дневной свет, в ней продолжали сиять лампы и медленно догорали свечи. Во второй половине дня, когда оккультист вернулся в довольно хорошем расположении духа, оба уже встали. «Нашел!» — сказал он, закрывая за собой дверь своей роскошной квартиры. «По крайней мере, мне так кажется. Это третья Сатлатта. Про Букшаша в Некрономиконе говорится кое-что еще, и это, в свою очередь, привело меня к Таат Аквадингену». Он содрогнулся. «Противозаклинание, которое нужно исполнить, как и многие Сатлатты, в полночь. Сегодня ночью мы освободимся от Букшаша навсегда. Если только...» Оккультист нахмурился. Несмотря на его слова, голос его звучал не слишком уверенно. «Да?» — поторопил его Натол. «Если что. Что-то не так?» «Нет-нет», — устало покачал головой Милред. «Просто я снова наткнулся на это странное предупреждение». «Какое предупреждение?» — беспокойно спросил Барт, нервно дернув щекой. «Есть своего рода предупреждения», — ответил Милрайт, — «но они никогда четко не сформулированы. Черт бы побрал этого араба. Похоже, он ни слова не писал, не обернув его в загадку. Он тяжело опустился в кресло». «И все-таки объясните», — потребовал Натол, — «как работает это ваше противозаклинание? И что это за предупреждения, из-за которых вы так беспокоитесь?» «Что касается вашего первого вопроса, вряд ли мне стоит объяснять больше, чем я уже сказал. Но если коротко, сатлаты включают в себя работающие заклинания и противозаклинания. Третья сатлата относится к последним. Беспокоит же меня лишь одно». «Что?» — снова нетерпеливо спросил Натол. «В применении к нашей нынешней ситуации, — наконец продолжил Милрайт, — в том затруднительном положении, в котором мы все оказались, третья сатлата ущербна. Вы хотите сказать, что она не сработает?» Широко раскрыв от ужаса глаза, спросил Барт. «Нет, она сработает как надо. Но...» «Ради всего святого!» — воскликнул Натол. Судя по его срывающемуся голосу, его обычно крепкие нервы были сейчас напряжены до предела. «Говорите же!» «Как я могу объяснить то, чего и сам до конца не понимаю?» — рявкнул Милрайт, набрасываясь на перепуганного молодого человека. «И не советую вам на меня кричать, друг мой. Если бы не вы, все мы сейчас не очутились бы в подобной ситуации. И не забывайте, что без моей помощи вам из нее не выбраться». При этих словах Натол побелел как мел и начал, заикаясь, бормотать извинения. «Хватит», — оборвал его оккультист. «Я скажу вам, что меня беспокоит. Коротко говоря, третья сатлата содержит в себе условия». «Условия?» — удивленно переспросил Барт, явно не понимая, о чем речь. Цитируя Аль-Хазреда, не обращая на него внимания, продолжил Милред. «Защита противозаклинания длится лишь до смерти». Несколько мгновений все молчали, затем Барт сдавленно рассмеялся. «Лишь до смерти? Что ж, честнее не скажешь. Я в самом деле не понимаю». «И еще одно», — продолжал оккультист, — «третья сатлата не является необратимой. Ее действие можно отменить, просто произнеся ее же в обратном порядке». Какое-то время гости Милрайта смотрели на него, не говоря ни слова. Затем Натол спросил. «Кто-нибудь еще знает о нашей проблеме?» «Нет, если только вы не рассказывали кому-нибудь еще», — ответил оккультист, лоб которого прорезала глубокая морщина. «Ведь нет?» «Нет», — сказал Натол, — «никому. Но вы ведь понимаете, о чем я». «О чем тут беспокоиться, если все так просто, как вы говорите? Само собой, мы никогда больше не станем связываться ни с чем подобным. А кто еще может узнать о том, что случилось? Даже если кому-то и известно, что мы вызвали дьявола, вряд ли он знает, как обратить этот ваш процесс. И вообще сомнительно, что у кого-то может возникнуть подобное желание, разве нет?» Милред немного подумал и постепенно начал успокаиваться. «Да, конечно, вы правы», — ответил он. «Просто не люблю ненужных осложнений. Все дело в том, что я кое-что знаю о древних знатоках, а они просто так предупреждать не станут. Этот Букшаш, чем бы он ни был, наверняка самый худший из демонов, Все, что о нем говорят, по-настоящему демоническое. Часть третья. Тем же вечером, на основании многочисленных заметок, сделанных в отделе редких книг Британского музея, Милред подготовил все необходимое для своей задачи. Он вымыл пол в кабинете, затем в местах, показавшихся Анатолу и Барту совершенно случайными, хотя на самом деле они были тщательно отмерены, словно по неким неведомым таблицам, расставил на голом полу свечи, курильницы и необычного вида медные сосуды. Покончив с этим и оставив середину пола пустой, он нарисовал мелом на оставшемся пространстве некие странные магические символы, расположив их в таком же кажущемся беспорядке. В самой середине он изобразил белый круг, а когда приблизилась полночь, предложил своим гостям войти вместе с ним в это защитное кольцо. От курильницы сосудов поднимались к потолку тонкие покачивающиеся струйки разноцветного дыма и благовоний. Более того, в комнате был выключен электрический свет к немалому неудовольствию близкого к истерике Барта, так что кабинет освещало лишь мерцающее пламя свечей и тускло-красное свечение тлеющих порошков и трав в курильницах и сосудах. Когда раздался первый удар бьющих полночь настенных часов, Милрайт достал из кармана аккуратно сложенный листок бумаги. Лишенным каких-либо эмоций голосом он прочитал слова, тщательно скопированные днем из почти забытого тома в тайных закоулках Британского музея. Вряд ли Барт или Натол могли впоследствии вспомнить мешанину чуждых гласных, слогов и диссонансов, срывавшихся с губ Милрайта в тускло освещенной комнате. Никакой простой смертный, не посвященный в искусство, которым владел Милрайт, не смог бы повторить эту невероятную последовательность звуков. О том же, чтобы произнести заклинание наоборот, в обратном порядке, как выразился Милрайт, наверняка не могло быть и речи. Но не прошло и нескольких секунд, как это и все прочие мысли сменились откровенным кошмаром. Сначала даже Милрайт решил, что совершил некую жуткую ошибку, ибо на троих в меловом кругу обрушился неподдельный ужас, предвещающий неминуемую гибель. Барт завопил и попытался было бежать из круга и вообще из комнаты, что наверняка стало бы для него роковым шагом, но оккультист схватил его, удерживая на месте. Медленно, но верно свет свечей тускнел, по мере того, как угасало их пламя. Затем, одна за другой, они начали гаснуть. Барт продолжал вопить и сопротивляться, так что Натолу тоже пришлось его держать, чтобы он не сбежал из круга. Неожиданно до ушей всех троих, словно с расстояния в 1000 миль, донесся тихий шепот, похожий на шум морской раковины, шорох, который мог быть лишь знаком чьего-то присутствия. Барт тут же лишился чувств. Милред и Натол опустили его на пол и присели рядом с его неподвижным телом, продолжая крепко его держать и вглядываться в окружавшие их тени. Зловещие звуки, в которых слышалась некая безумная чуждая музыка, становились все громче. А потом из темных углов поползло что-то скользкое и влажное, словно кисель. Милрайт хрипло вскрикнул Натол, почти неразборчиво, словно ребенок, зовущий мать посреди особо страшного кошмарного сна. «Стой на месте и молчи», — приказал Милрайт столь же хриплым и срывающимся голосом. Теперь горели только две свечи, столь тускло, что едва рассеивали тени вокруг. Оккультист потянулся дрожащей рукой к одной из них, чтобы внести ее в круг. И вторая тут же погасла, оставив лишь завиток серого дыма, повисший в почти полной темноте. Омерзительные звуки стали еще громче. Они доносились со всех сторон, и двое оставшихся в сознании впервые отчетливо увидели то, что удерживал на расстоянии крошечный огонек единственной свечи. Отовсюду, к самому краю мелового круга, к ним ползла блестящая, содрогающаяся стена студенистой слизи, в которой зияло множество ртов и таращилось такое же множество чудовищных глаз. Это был букшаш-душитель, черный, заполняющий пространство. И действительно, это существо заполняло собой весь кабинет. Весь, за исключением благословенного убежища внутри круга. Глаза его невозможно было описать, но еще хуже были рты. Они чмокали и присвистывали толстыми липкими губами, пуская тягучую слюну, и из этих прожорливых отверстий лилась безумная чуждая песня. Песня букшаша, который поднимался все выше, образуя слизистый купол прямо у них над головами. Натол закрыл глаза и начал громко молиться. Милрайт же лишь в ужасе стонал, не в силах вознести молитвы Господу, которого он давно отверг. Но хотя и казалось, будто все кончено, третья сатлата их не подвела. Едва студенистый купол начал неумолимо, как им казалось, опускаться, ярко вспыхнула последняя свеча, и масса букшаша тут же распалась и потекла, словно вода через разбитую плотину. Стены и купол из дрожащей протоплазмы с отвратительными глазами и ртами заколыхались перед глазами Милрайта, стремительно уменьшаясь, и чудовищный черный снова исчез среди теней. Затем чудесным образом вспыхнули погасшие свечи, возвращаясь к жизни одна за другой, столь же таинственно, как они гасли до этого. Оккультист понял, что наблюдал лишь нематериальное видение того, что могло бы случиться, если бы не могущество третьей сатлаты. В то же мгновение, когда Барт пришел в себя, Милрайт крикнул: «Мы победили!» Когда Натол отважился открыть глаза, оккультист вышел из круга, подошел к выключателю и комнату залил свет. То, что видели они с Натолом, похоже, действительно было просто иллюзией, демонической галлюцинацией, поскольку от пережитого ими ужаса не осталось и следа. Пол, стены и книжные полки, отодвинутая в сторону мебель, все они были чистыми и сухими, без каких-либо признаков жуткой сущности букшаша. Во всей комнате ничто не напоминало о его визите, ни в одной трещине или щели, в сосновых половицах не осталось ни капли его омерзительной слизи. Часть четвертая. «Рэй!» — крикнул Алан Барт, проталкиваясь через толпу длинноволосых посетителей зала для курящих ресторана Виндзор. Увидев его, Натол махнул рукой в сторону столика и заказал еще выпить. С бокалом в каждой руке он направился от бара туда, где сидел Барт, прислонившись к стене и сжимая в руке вечернюю газету. Прошло больше недели после их жуткого приключения в лондонской квартире Томаса Милрайта. С тех пор они начали возвращаться к своим прежним взглядам и привычкам. Хотя они до сих пор не вполне доверяли темноте, они давно убедились в действенности третьей сатлаты Милрайта. Натол остался таким же циником, как и прежде, и несмотря на то, что он все еще вздрагивал в темных местах, он стал предпринимать долгие вечерние прогулки по безлюдным аллеям, обычно заканчивавшиеся в Виндзоре незадолго до закрытия. Так что Барт знал, где его можно найти. «Что случилось?» — спросил Натол, садясь рядом с товарищем, на лице которого читалась едва заметная тревога. «Милрайт умер». Без каких-либо вступлений выпалил Барт. Дорожное происшествие. Его сбил грузовик неподалеку от его дома. Его опознали в морге. Вот тут все написано. Он развернул газету перед Натолом, который едва на нее взглянул. Если Натола и потрясло известие, он ничем этого не показал. Его глаза лишь слегка расширились, но не более того. Он небрежно пожал плечами. Барта поразила подобная реакция друга. «Мы же его знали», — возразил он. «Да, недолго», — согласился Натол, а затем, к удивлению Барта, улыбнулся. «Оно и к лучшему», — пробормотал он. Барт отодвинулся от него. «Что? Ты сказал?» «Да, к лучшему», — бросил Натол. «Не понимаешь? Только он мог когда-нибудь снова наслать на нас это, эту тварь. А теперь его больше нет». Некоторое время они сидели молча, прихлебывая из бокалов и пытаясь погрузиться в окружавший их шум людских голосов. Наконец Барт сказал: «Рэй, ты не думаешь?» «Что?» — посмотрел на него Натол. «О чем я должен думать, Алан?» «Да в общем, ни о чем. Я просто подумал о том, что говорил нам Милрайт. Насчет того, что защита этого его заклинания будет длиться лишь до смерти». «И что?» — ответил Натол. — На твоем месте я не стал бы беспокоиться. Я лично еще долго не намерен это проверять. — И меня беспокоит еще кое-что, — заметил Барт, словно не слыша небрежного ответа Натола. — Не могу сообразить, что именно. Что-то из того, что мы нашли тогда ночью дома у Милрайта, в тех старинных книгах. Вот только никак не могу вспомнить, черт побери. — Тогда забудь, — улыбнулся Натол. И раз уж ты здесь, как насчет того, чтобы еще выпить? Твоя очередь. Вопреки всем своим инстинктам, но не желая показывать Натолу, что он до сих пор отчаянно боится темноты, Барт позволил уговорить себя пойти домой пешком. Натол жил в одном из шикарных районов города, но Барту было с ним по дороге. Барт сказал Натолу, что темнота его не особо беспокоит, пока он не один. Низкие, быстро несущиеся по небу облака закрывали звезды, и холодный осенний ветер взметал под ногами брошенные обертки, опавшую листву и развивающиеся страницы вечерних газет. Квартира Анатола располагалась у городской черты, жилье Барта же находилось в пригороде. Весь район, однако, был довольно новым, так что расстояния между гостеприимными фонарными столбами начали увеличиваться. Здесь не требовалось столько света. В наступившей темноте Барт вздрогнул и придвинулся ближе к своему внешне бесстрашному другу. Он не знал, что Анатола одолевают тревожные мысли. Слова Барта, сказанные Виндзоре, заронили сомнения в его душе. Он хорошо помнил все то, что они обнаружили дома у Милрайта, включая и то, о чем забыл Барт. У самой городской черты, почти на полпути до дома Анатола и в полумиле от дома Барта, они увидели человека на стремянке, который чинил неисправный уличный фонарь. Когда они подошли к столбу, свет мигнул, снова вспыхнул и погас. «Эти люди», — вздрогнув, проговорил Барт, — «настоящие труженики. Здесь всю ночь и только ради того, чтобы у нас был свет». Без всякого предупреждения, едва Барт произнес слово «свет», огромный фонарь рухнул сверху на землю, разбившись у их ног на множество осколков. «Ничего себе!» — крикнул Анатол черному силуэту, неуверенно спускавшемуся со стремянки. «Осторожнее, приятель! Ты едва не обрушил эту штуку прямо нам на головы!» Оба остановились посреди темной улицы, чтобы придержать выглядевшую шаткой стремянку. И в то же мгновение сверху упало несколько капель, попав им на руки и поднятые лица. В темноте они не могли видеть, что это за капли, но почувствовали, как они липнут к их коже. Застыв от ужаса, они уставились друг на друга, глядя на спускающуюся со стремянки фигуру. Луч карманного фонаря Барта мелькнул по застывшей физиономии Анатола и упал на лицо человека со стремянки. И лицо это, липко-влажное, жутким отсутствующим выражением, покрытое кошмарной слизью, тем не менее, принадлежало Милрайту. Милрайт, пешка черного, сбежал из морга, где в темноте нашел его тело Букшаш, чтобы выполнить цель этого существа, цель, которой он должен достичь, прежде чем сможет вернуться в свое собственное адское измерение. Лишь слепой инстинкт. Инстинкт самосохранения заставил Барта вытащить фонарик, но представшее в луче света зрелище полностью лишило его присутствия духа. Фонарь выпал из дрожащих пальцев, стуча по тротуару, и каблук мертвеца со всей силы опустился на него. Снова наступила темнота. Покрытая слизью фигура шагнула к молодым людям, и они почувствовали, как их запястья сжимают железные пальцы. Зомби, которым стал Милрайт, удерживал их с невероятной силой, или, вернее, Букшаш удерживал их посредством тела оккультиста. В то же мгновение мертвые губы раздвинулись, и из них раздались жуткие, разрывающие душу звуки третьей сатлаты. В обратном порядке. Где-то вдали послышалось негромкое, довольное чириканье. Странное трио металось поперек дороги туда-сюда, подпрыгивая, извиваясь и крича в смертельных объятиях, пока, наконец, в охваченном ужасом мозгу Барта не возникли забытые им строки. Он поднимает даже мертвых, подчиняя их себе, и, охваченный ужасом, даже изъеденный червями труп, спешит на его зов. Адский танец продолжался, как продолжались и крики, пока оба не ощутили прикосновение губ Букшаша и его чудовищные поцелуи. Конец рассказа.